А почему вы не будете волноваться? Ощущаете за спиной поддержку собрата-магната? Ну что вы, в этом нет необходимости. Просто при любом раскладе журнал останется на плаву. В обойме себе подобных, где занимает весьма достойное место. И, насколько я понимаю, статус-кво сохранится. Я не прав? Не вполне. Тем более, мне кажется, вы лукавите. Иначе зачем вы меня вызвали на этот разговор? Да, согласился Сильвестр. Лукавлю. Но немного. Вам я все это сообщил только для того, чтобы вы предприняли некоторые действия для укрепления собственных позиций. Как я думаю, вы знаете без моих подсказок. Давайте на чистоту. Я знаю, что вы, возглавив журнал, закроете мою рубрику. Но не это главное. Поверьте, я дорожу журналом, но это не единственный и не основной источник моего благосостояния. А вот человеческие отношения мне гораздо важнее. Алла дружила с вами, ценила вас. И если бы ее спросили «кто?», она бы, уверен, назвала вашу фамилию. Потому что вы продолжите ее дело так, как она делала бы его сама. Именно поэтому я предпочел бы видеть в кресле главного редактора вас. Думаю, и большая часть редакции тоже. А милиция получит замечательного подозреваемого, ведь это, выходит, мотив. Мне так не кажется. У вас зарплата была намного меньше? Почти такая же? Правильно. А ответственности? Ответственности у главного редактора несравненно больше, включая финансовую. Вот видите, получается мотив усложнить себе жизнь. Если бы отношения у вас плохие были, а то ведь дружба. В комнате повисло молчание. Клебовников о чем-то размышлял, уставившись в одну точку. Сильвестр занялся своим остывшим чаем. «Да, не ожидал я такого разговора», — наконец заговорил гость. Не знаю, благодарить мне вас или послать к черту. Не обижайтесь, это я фигурально, в смысле не придавать значения. Да вы просто обдумайте все, что я вам рассказал. Вдруг пригодится. За откровенность я вам, конечно, благодарен. Но в любом случае не могу пообещать, что все в редакции сохранится так, как было при Алле. А я вам снова повторяю, мне ни гарантий, ни обещаний не надо. Я же объяснил, что мои мотивы совсем иные. Впрочем, одну просьбу можно?» Клебовников мгновенно насторожился. «Да я сейчас совсем о другом». Заметив реакцию, собеседника махнул рукой Бессонов. «Может быть, этого и не стоило говорить, но...» «У нас с Аллой были очень сердечные отношения. Только вот я, признаюсь, был к ней неравнодушен, как мужчина». «По-моему, и она к вам была неравнодушна, как женщина», — грустно усмехнулся Клебовников и тут же поспешно добавил. «Простите. Я только хотел спросить у вас, ведь вы последний, кто ее видел. Расскажите мне...» «Господи, даже не знаю, зачем все это». Сильвестр резко отвернул голову к окну. «Ничего, я понимаю». Клебовников немного помолчал, качая в руке пустую чашку. «Мы в тот день решили поужинать после работы в ресторане. Нас же дома не ждет никто. Да еще надо было обсудить несколько вопросов, а то в редакции не всегда получается. Там ведь с утра до вечера бедлам, не поговоришь спокойно. А так, приятное с полезным. Мы и сидели-то недолго. Алла жаловалась, что не досыпает, а на завтра вставать рано. У нее первая встреча на 9 утра была назначена. Дошли до стоянки вместе. Холодно было, мороз, снег». Да еще темновато там. Я хотел, чтобы она первая поехала. Но тут ей позвонили, и она мне махнула рукой. «Поезжай, мол, пока». Николай замолчал, словно собираясь с мыслями. Потом тихо вздохнул. Вот и все. Осторожно вошедшая в комнату Майя, воспользовавшись паузой в разговоре, поинтересовалась у гостя. «Вам кофе еще сварить?» Клебовников, словно очнувшись, тряхнул головой и едва заметно улыбнулся Майе. «Да, только покрепче, пожалуйста». И, дождавшись, пока она скроется за дверью, обратился к Сильвестру. «А теперь вот я хочу задать вам один вопрос. Можно?» Тот сделал рукой приглашающий жест. «Каюсь, но когда я согласился к вам приехать, имел встречный интерес. Алла перед смертью мне сказала, так вскользь, что вы каким-то образом причастны к расследованию убийства Иры Оршанской. Это правда?» Сильвестр ограничился молчаливым вежливым кивком. «Вы сотрудник милиции или частный детектив?» «Ни то и ни другое». «А что же тогда?» «Консультант на общественных началах. Такой, знаете, не очень добровольный помощник». «А как же быть со смертью Аллы?» «Ну, этим милиция занимается». «А вы?» «Что я? У меня и полномочий никаких нет. Сижу вот дома почти безвылазно, размышляю. Разве что они сами обратятся ко мне. Просто я могу рассказать нечто такое, что, возможно, поможет расследованию». «Почему мне? Кстати, а следователю вы это уже рассказали?» «Никому я это не рассказывал». Взгляд Клебовникова, устремленный на Бессонова, мгновенно стал неприветливым и колючим. «Я и вам-то рассказать решил только сейчас. Присматривался, стоит ли это делать, тот ли вы человек. Решили тот? Не знаю. Но больше вроде бы и некому. К тому же у вас к Алле особое отношение. Почему все-таки не в милицию? Вы сейчас все поймете. Я бы хотел, чтобы к моим словам отнеслись серьезно, хотя это и не материальные улики, а наблюдения, случайные впечатления. Короче говоря, однажды в сумочке у Аллы я увидел пистолет. Мельком, совершенно случайно. Про пистолет, кстати, я следователям сообщил. Просто голый факт. На самом же деле есть еще кое-что. Когда я в первый раз пистолет заметил, сразу спросил: «Это твой?» Она засмеялась и сказала: «Нет, поиграть взяла». А когда я через какое-то время попробовал вернуться к неприятной теме, спросил про пистолет, она разозлилась и сказала, что мне померещилось. Но это не все. Раза три, хорошо выпив, она говорила вещи, от которых мне становилось не по себе. Что именно? Дословно не воспроизведу, но за смысл ручаюсь. Она очень кого-то боялась, причем настолько, что готова была нанимать охрану, менять имя и даже уехать жить в другую страну с другим паспортом. Но потом все проходило, и она не желала разговаривать на эту тему. «Ну и как, по-вашему? Могу я все это милиции рассказывать?» «Милиции фамилии подавай. Кого боялась? Почему? Знаете, что получится? Я расскажу, меня же потом будут допрашивать до посинения». «Наверное, вы правы», — вздохнул Сильвестр. «Но что это нам дает, кроме неясных подозрений? Допустим, были причины бояться. А если это фобии, проклятие жителей мегаполисов?» «Я подумал, вдруг пригодится». «Что ж, спасибо за гостеприимство и за информацию. Обдумаю. А насчет того, что я рассказал, думайте уже вы. Если потребуюсь, звоните, буду рад слышать». И пружинисто поднявшись с кресла, Николай направился к выходу. Уже прощаясь с гостем, Сильвестр хотел было спросить его про странную машину и человека в черном. Но не стал. Зачем преждевременно его напрягать? Слежка за человеком не шутка. Тут надо все трижды проверить. Когда за Николаем закрылись двери лифта, Бессонов быстро отправился на свой наблюдательный пункт. К окну. Подозрительный «Жигуль» стоял все там же. Как только машина Клебовникова тронулась с места, он немедленно тронулся следом. Надо было убедиться, и он убедился. Слежка, причем демонстративная. Интересно, знает ли о ней Клебовников? Если нет, надо предупредить. Если знает, пусть расскажет, в чем дело. Хотя бы Стасу Половцеву. А если, не дай бог, это подготовка еще одного преступления? Не связана ли эта слежка с убийством Оршанской и Белояровой? Тревожных вопросов возникло множество, и откладывать разговор было просто опасно. Сильвестр набрал номер Клебовникова. «Николай, это Бессонов. Вам удобно сейчас говорить?» «Да, конечно. А что случилось?» «Только не удивляйтесь. Вы за собой слежки не замечали?» Возникла пауза, и Сильвестр подумал, что связь прервалась. Но голос Клебовникова неожиданно вынырнул из тишины. «Вы меня застали врасплох. За мной следят?» Ему было неприятно обманывать Сильвестра, но по-другому он не мог. Слежка не имела никакого отношения к редакционным убийствам. Это он знал точно. Она касалась его одного – и он не хотел, чтобы в его личные дела лезла милиция или частные консультанты. «Голову на отсечение давать не стану», — ответил между тем Сильвестр. «Но вряд ли я ошибаюсь. Темные «Жигули», мужчина в черной куртке и спортивной шапочке. Так вы знаете? Видели?» «Ну откуда? Я назад не смотрю. Слушайте, это неприятно. Учитывая обстоятельства, может, мне в милицию заявить? Или прямо подойти к этому в шапочке и в лоб спросить, чего ему надо?» «Нет, опасно. Может, вам нанять охрану или как-то еще подстраховаться? Обещайте, что сделаете это немедленно». «Обещаю», — отрывисто сказал Хлебовников. Сильвестр готов был поклясться, что он испугался.